Глава 26. Клуб сочинителей. Школьники Эванли не торопились снова погружаться в болото повседневной жизни. Что касается Энни, то все ей стало казаться банальным и скучным после той чаши восторга, которую она испила во время подготовки к концерту. Разве могла она после всего этого вернуться к размеренной, обыденной жизни? «Нет, конечно же нет», — так она и заявила Даяне. «Мне точно известно, что жизнь стала совсем другой после этих ушедших золотых дней», — грустно сказала она подруге, как если бы речь шла о том, что случилось лет 50 тому назад. «Может, со временем я и привыкну, но, боюсь, концерты отучают людей от обычной серенькой жизни. Наверное, Марилла и не одобряет их из-за этого. Марилла очень благоразумная женщина. Это, конечно, хорошо, но я бы не хотела стать такой же в ущерб романтике. Впрочем, миссис Линд утверждает, что я, наверное, никогда благоразумной не стану. Но кто его знает? Может, когда вырасту, то превращусь в эдакую рассудительную Энни? Но, наверное, эти мысли лезут в голову от того, что я устала. Прошлой ночью просто глаз не сомкнула, все лежала и вспоминала концерт. Хорошо, что подобные события воскресают в памяти снова и снова. В конце концов, школа Эванли зажила таки привычной, размеренной жизнью. Концерт этот оставил не только положительный след в жизни школьников Эванли. Руби Джиллис и Эмма Уайт, которые перед его началом боролись за место у сцены, заявили, что больше не сядут вместе за одну парту. Так кончилась их дружба, длившаяся более 3 лет. Джоси Пай и Джулия Белл не разговаривали 3 месяца после концерта, так как первая сказала Бесси Райт, что во время поклонов Джулия наклоняла голову совсем так, как любопытная курица на насесте. Бесси не замедлила передать эти слова самой Джулии. Слоны заявили, что не желают больше иметь дело с Беллами, поскольку те утверждали, что они, слоны, расхватали все лучшие номера в программе. «Да они провалили бы весь концерт, эти Беллы!» – ворчали слоны. А Чарли Слоан даже стукнул Муди Спургиона Макферсона, так как тот сказал, что Энни Ширли манерничала во время своего выступления. И Муди сразу умолк. Зато его сестра Элла Мэй решила не разговаривать с Энни Ширли всю зиму после этого. За вычетом всех этих коллизий, жизнь в маленьком королевстве мисс Тесси протекала довольно гладко. Быстро пролетели зимние дни. Они выдались на редкость теплыми, так что Энни с Даяной продолжали бегать в школу по тропе берез. В день рождения Энни они весело поспешили по ней, болтая и бросая взгляды направо и налево. Мисс Тесси объявила, что темой следующего сочинения будет прогулка по зимнему лесу, поэтому девочки и старались все подмечать по дороге. «Только подумайте, Даяна, сегодня мне исполнилось 13 лет!» — воскликнула Энни. «Итак, я тинейджер! Когда сегодня поутру проснулась, то почувствовала, что все стало как-то иначе в моей жизни. Ну, вам-то исполнилось 13 месяцев назад, так что, должно быть, вы уже не ощущаете всей прелести новизны. Жизнь кажется все более интересной. Через 2 года я повзрослею, и уж тогда-то никто не станет смеяться, когда я буду употреблять большие слова». «Руби Джилли заявляет, что заведет себе поклонника, как только ей исполнится 15», — сказала Даяна. «Да, у нее только одни мальчики на уме», — презрительно фыркнула Энни. «Ее досада напускная, когда она читает свое имя на стене с пометкой «Обратите внимание». Но не стоит осуждать других, как предупреждает нас мистер Аллан. Как часто мы это, тем не менее, делаем, Даяна? Не успеешь подумать, как острое словцо сорвалось». И не воротишь. Впрочем, все это не относится к Джоси Пай, ведь с ней иначе нельзя. Вы, должно быть, заметили, что я во всем беру пример с миссис Аллан. Она, конечно, недостижимый идеал, но я пытаюсь подражать ей. Кстати, мистер Аллан тоже считает, что она идеал. Миссис Линд говорит, он просто молится на нее, прости господи. Но ведь священники прежде всего люди, и у них тоже есть свои слабости. В прошлое воскресенье мы с миссис Аллен вели беседу о человеческих грехах. О чем же еще беседовать в воскресной школе, как не об этом? Мой грех заключался в том, что я слишком отдаюсь во власть своего воображения и забываю об обязанностях. Всеми силами стараюсь победить его в себе, и теперь, когда мне уже 13, возможно, я справлюсь. Через 4 года мы сможем носить высокие прически, мечтательно сказала Даяна. Вот Алиси Белл еще только 16, а она уже зачесывает волосы вверх. Но это рановато, уж я дождусь, пока мне исполнится 17. Если бы у меня был такой же крючковатый нос, как у Алисы Белл, тогда, впрочем... «Нет, не буду никого осуждать», — решительно сказала Энни. «Я сравнила ее нос со своим собственным, а это не скромно. Боюсь, я слишком горжусь формой своего носа. А ведь только однажды, 100 лет назад, сказали, что он не так уж плох. Но этот комплимент 100-летней давности согревает мне душу, Даяна». «Ой, Даяна, глядите, заяц! Давайте напишем о нем в сочинении». «Мне кажется, что леса зимой так же прекрасны, как в летнее время. Они такие белые и умиротворенные, словно спят и видят безмятежные сны». «Ну и напишем, когда придет время», — сказала Даяна. «Но только не стану я писать о том лесе, через который мы пробирались в понедельник. Это было ужасно! Но, думаю, мы можем написать о каком-нибудь вымышленном лесе. Именно это и имела в виду мисс Тесси». «Ну, это и того проще», — заявила Энни. «Для вас — да, ведь у вас такое богатое воображение. Но тем, у кого оно напрочь отсутствует, придется нелегко. Вы уже, небось, написали какое-нибудь новое сочинение?» Энни кивнула, стараясь не выглядеть слишком самодовольной. Написала в понедельник вечером и озаглавила его так. «Ревнивая соперница» или «Смерть не разлучила их». Прочла его Марилле, и она сказала, что все это чушь. Потом я прочла Мэтью, который пришел в полный восторг. Все бы критики были такими, как он. Это очень грустная, сентиментальная история. Я плакала над ней, как ребенок, когда писала. В ней рассказывается о двух красавицах – Корделии Монморанси и Джеральдине Сеймур. Они жили в одной деревушке и очень любили друг друга. Волосы Корделии были черные, как смоль, а очи ее сияли, словно звезды. Глаза же златовласой Джеральдины напоминали 2 нежные фиолетовые фиалки. «Разве бывают фиолетовые глаза?» — с сомнением в голосе спросила Даяна. «Может быть и нет. Я просто представила их такими. Мне хотелось чего-нибудь оригинального». А лоб у Джеральдины был словно из алебастра. Наконец-то вычитала, что это такое. Хорошо, когда тебе 13, знаешь куда больше, чем год назад. Ну, и что же случилось с этими Корделией и Джеральдиной? Поинтересовалась Даяна. Они росли вместе в любви и гармонии до тех пор, пока им не исполнилось 16 лет. А потом в их родную деревню приехал Бертрам де Верё и немедленно влюбился в прекрасную Джеральдину. Он спас ее, когда лошади вдруг понесли экипаж и нес красавицу 3 мили. Как вы понимаете, экипаж перевернулся. Ну, конечно, после этого он сделал ей предложение. Мне было сложнее всего представить этот момент, ведь у меня нет опыта в подобных вещах. Я даже спросила Руби, как делают предложение. Она мне показалась компетентной в таких вопросах, так как столько ее сестер уже повыходило замуж. Руби рассказывала, как она спряталась в буфете, когда Малькольм Эндрюс сватался к ее сестре Сюзанне. Малькольм заявил, что его отец отдает им ферму, и важно спросил: «Дорогуша, что скажешь? Может, нам покончить с одинокой жизнью этой осенью?» А Сюзанна ответила: «Ну, в общем, и не знаю даже. Посмотрим». Их тут же обручили. Я-то сама не считаю такое вот предложение слишком романтичным. Так что пришлось моему воображению снова поработать. Все произошло очень романтично. Юный Бертрам упал на колени перед прекрасной Джеральдиной и объяснился ей в любви. Руби Джиллис заявила, что это несовременно падать на колени, но мне все равно. Так вот, Джеральдина произнесла длинную речь, которая заняла у меня целую страницу. Ну и попотела ж я над этой речью, доложу я вам. Переписывала ее 5 раз. В общем, получился маленький шедевр, с моей точки зрения. Бертрам подарил ей алмазное кольцо и рубиновое колье и сказал, что они поедут в Европу в свадебное путешествие. Он был сказочно богат, этот Бертрам де Верё. Но вот над молодой парой стали сгущаться тучи. Корделия сама тайно любила Бертрама и пришла в ярость, когда узнала о его помолвке с Джеральдиной и о колье с алмазным кольцом. Вся ее любовь к Джеральдине превратилась в лютую ненависть, и она поклялась, что ее свадьба с Бертрамом не состоится. Но она делала вид, будто преданно любит свою подругу. И вот однажды вечером они стояли на мосту над бурным потоком. Корделия думала, что они одни с Джеральдиной. Дико захохотав, она столкнула Джеральдину с моста в бурливые воды. Но Бертрам, оказывается, видел все это. Он воскликнул: «Я спасу тебя, моя несравненная Джеральдина!» и прыгнул прямо в поток. Но, увы, он позабыл, что вовсе не умеет плавать, и они оба пошли ко дну, успев взяться за руки. Их тела нашли вскоре на берегу и похоронили в одной могиле. Погребение прошло очень эффектно, Даяна. Не вижу особой романтики в хэппи-эндах, моя дорогая подруга. Корделия же сошла с ума от горя и окончила свой век в сумасшедшем доме. Там, думаю, она сполна искупила свою вину. «Какая трогательная история!» — воскликнула Даяна, которая принадлежала к той же школе критиков, что и Мэтью. «Как это вы сами придумываете такие душещипательные истории, Энни? Если б мое воображение хоть в половину так работало, как ваше! Работайте над ним сами, и оно разовьется!» — посоветовала подруге Энни и продолжала весело. «У меня созрел один план, Даяна! Что, если мы с вами создадим клуб сочинителей и будем писать рассказы? Я вам немножко помогу поначалу. Вам нужно развивать свое воображение. Так, по крайней мере, говорит мисс Стесси. Только не нужно направлять его не в ту степь, даже не в степь, а в лес. Я поведала мисс Стесси об охотничьих угодьях». Вот так и появился на свет клуб сочинителей. Создали его Энни с Даяной, к которым вскоре примкнули Джейн Эндрюс, Руби Джиллис и некоторые другие девочки, стремившиеся развить свое воображение. Мальчиков они не принимали, хотя Руби Джиллис и высказывалась за их членство в клубе. Это стимулировало бы его работу, считала Руби. Каждая девочка должна была подготовить 1 рассказ в неделю. «Это страшно интересно!» — возбужденно говорила Энни Марилли. «Вначале сочинительница читает в тишине свою историю, а все слушают. Потом открывается дискуссия. Но все это мы сохраним в тайне для своих потомков. Мы все пишем под псевдонимами. Мой псевдоним — Розамунда Монморанси. У всех девочек неплохо получается. Руби Джиллис немного сентиментальна. Она просто помешана на любовных историях. Но в этих делах главное не переборщить. А Джейн, наоборот, избегает этой темы, так как стесняется читать любовные рассказы вслух. У Джейн вообще легкое перо. А вот Даяна просто начиняет свои истории сплошными убийствами. Она говорит, что не знает, что ей делать со своими персонажами, поэтому избавляется от них таким немилосердным способом. Я всегда подбрасываю им какие-нибудь идеи, но ведь у меня в голове их миллионы. Все это ваше сочинительство и гроша ломаного не стоит. Недовольно буркнула Марила. «Забивайте свои головы ерундой, да теряете драгоценное время, которое могло бы быть посвящено учебе. Чтение всяких там романов – пустая трата времени. Но еще хуже, когда тратить время на их сочинительство. «Марила, но мы же пишем истории со смыслом! В них отражается мораль!» – с жаром воскликнула Энни. «Мораль – великая вещь, как говорит мистер Аллан. Я прочла ему и миссис Аллан одну из своих историй, и они сказали, что в ней определенно есть мораль. Только они посмеялись над неудачными местами. Но уж лучше пусть смеются, чем плачут. Джейн и Руби почти всегда заливаются слезами, когда я дохожу до наиболее трогательных мест. Даяна написала тете Жозефине о нашем клубе, и та попросила, чтобы мы отослали ей парочку историй. Ну, мы и отобрали 4 самых лучших сочинения и послали ей. Недавно пришел от нее ответ. Представляете, она пишет, что в жизни своей не читала ничего подобного, и что они просто восхитительны. Это нас немного озадачило, так как все истории, как одна, с трагическим концом и просто изобилуют убийствами. Но я рада, что мисс Берри их оценила. Приятно сознавать, что клуб наш существует не просто так. Миссис Аллан считает, что все нужно делать со смыслом. Я и стараюсь все делать со смыслом, но иногда забываюсь, особенно когда мы веселимся. Мне хотелось бы хоть чуть-чуть походить на миссис Аллан, когда вырасту. Вы думаете, мне удастся стать такой же, а, Марила?» «Я в этом очень сомневаюсь», – беспощадно сказала Марилла. «Едва ли миссис Аллан была такой же, как вы, фантазеркой и забывчивой девицей». «Нет, конечно. Но и она не сразу стала такой замечательной, как сейчас», – серьезно заметила Энни. «Она мне сама призналась в этом. Оказывается, миссис Аллан была в детстве такой озорницей, она постоянно дралась со всеми». «Знаете, я так воодушевилась, услышав об этом. Каюсь, Марила, не следует так радоваться по этому поводу. Мне и миссис Линд об этом сказала. Уж она-то всегда приходит в ужас, когда слушает о проделках взрослых и детей. Она слышала, как один проповедник рассказывал, что когда в детстве он жил у своей тетушки, то однажды стащил из буфета пирожок с клубникой. Миссис Линд сразу же перестала уважать его». «Но я-то как раз придерживаюсь иного мнения на этот счет. Какое мужество надо иметь, чтобы публично признаться в своем проступке? Это прекрасный пример для малышей, которые раскаиваются в своих неблаговидных поступках. Они должны понимать, что совершенные ошибки не помешают им со временем стать лучше и даже надеть сутану. Вот над чем я думаю, дорогая Марилла». «А я думаю, самое время покончить с мытьем посуды», — иронично сказала Марилла. «Вы проболтали целых полчаса. Не для вас, что ли, существует поговорка «сделай дело, гуляй смело»?»